Раздел 3. Добавлять ценность организации, развивая своих сотрудников и партнеров. Глава 15. Принцип 9. Воспитывай лидеров, которые досконально знают свое дело, исповедуют философию компании и могут научить этому других. Журнал Automotive News завершает каждый год, отмечая заслуги наиболее видных деятелей отрасли. Людьми года в 2002 году стали Билл Форд, генеральный директор Форда, Роберт Луц, исполнительный вице-президент General Motors, Дитер Цетше, президент группы Chrysler, Карлос Госн, президент Ниссана, и Фудзио Тё, президент Тойоты. Различие между достижениями Тё и других признанных лидеров отрасли красноречиво свидетельствует о различиях в бизнес-культуре компаний. Вот несколько цитат из названного издания. Билл Форд говорит о возрождении, возвращает Алана Гилмора, повышает Дэвида Терсфилда и снимается в телевизионной рекламе. Но дела обстоят неважно. Акции Ford Motor застряли на цене в $10. Роберт Луц, General Motors. 70 лет, бывший пилот морской авиации. Теперь поднимает боевой дух подразделений General Motors. Совершает переворот в процессе разработки продукции, упрощая его. Начинает прислушиваться к проектировщикам и производственникам. Дитер Цетше, группа Chrysler, в течение года полностью преобразовал группу Chrysler и в течение 3 кварталов имел положительное сальдо. Карлос Госн, Nissan, по-прежнему остается знаменитостью. Под его руководством Nissan добивается неслыханных результатов. Доля компании на рынке США продолжает расти. Фудзио Тё. Президент Тойоты добивается рекордного в отрасли повышения операционной прибыли. Обеспечивает лидерство в производстве гибридных автомобилей. Захватывает 10% рынка США. Объединяется с компанией Peugeot с целью строительства заводов в Восточной Европе. Все названные руководители оказали существенное влияние на свои компании. Все они, кроме лидера Тойоты, пришли в свои компании из других фирм, чтобы изменить к лучшему плачевное состояние дел. Чтобы осуществить такие преобразования, каждый из них привел с собой команду помощников. Все они принесли с собой собственную философию и свой подход к преобразованию компании. Исключение Билл Форд, который всегда работал в Форде и является членом семьи Фордов. Однако в Форде считают, что на должность генерального директора он пришел необычным путем. Достаточно сказать, что в 1995 году он ушел из компании, в которой до этого сменил 17 должностей, работая руководителем среднего звена. Он был приглашен назад, чтобы сменить бывшего президента Жака Нассера и спасти компанию, которая стояла на грани банкротства. Никто из перечисленных лидеров не занял должность президента или генерального директора, продвигаясь по службе в собственной компании. Все они пришли со стороны, чтобы реорганизовать компанию, преобразовать ее производственную культуру и изменить курс, который оказался несостоятельным. Для американских предприятий типично чередование периодов головокружительного успеха и провалов, когда компания оказывается на грани банкротства. Нередко для того, чтобы решить острые проблемы, компания приглашает нового генерального директора, который радикально меняет направление работы. Такое катание на американских горках – весьма захватывающее занятие и в периоды взлетов позволяет добиться многого. Потом что-то срывается, и очередного генерального директора сменяет новый. Такое управление бизнесом напоминает зайца из знаменитой басни, которому недостает целеустремленности и неторопливости черепахи. В отличие от остальных лидеров, президент Toyota вырос в этой компании. Он разработал принципы подхода и теоретические основы производственной системы Toyota, чтобы обучать им сотрудников компании. Тё возглавлял завод в Джорджтауне, штат Кентукки, самое важное для Toyota предприятие в США. Он был членом правления и получил эту должность, когда компания уже добилась успеха. Его назначение на эту должность было закономерным. Его достижения были результатом долгих лет работы его предшественников. У нового президента или генерального директора Toyota нет нужды, вступая в должность, радикально менять курс, чтобы оставить след в истории компании. Тё понимает свою руководящую роль совершенно иначе.